Глава 14. За 15 минут до приезда домой я позвонила в офис Виктории, чтобы отчитаться, как прилежный маленький солдат. Тревор ответил на втором гудке. «Пожалуйста, подождите». Выражение ужаса на лице Кристиана, когда я упомянула свою дьявольскую бабушку, отпечаталось в моей памяти. «Неужели я должна стать Викторией, чтобы мы выжили?» Я училась думать, как она, реагировать, как она. Если я буду продолжать в том же духе, наступит время, когда роль внучки Виктории перестанет быть игрой. Я не хотела превращаться в свою бабушку. Я хотела вернуться в то время, когда из-за неопытности я носила розовые очки. Сейчас был неподходящий момент для слабости. В любой момент Тревор мог вернуться на линию, чтобы принять мой отчет. И я не могла позволить себе расстроенный голос. Звонок переключился, и резкий аристократический голос моей бабушки заполнил внутренности жука. «И что же ты выяснила?» «Вот так сюрприз. У бабушки не было привилегии пользоваться телефоном, но почему-то я сильно сомневалась, что администрация тюрьмы была бы шокирована таким вопиющим нарушением правил». К Кристиану подошли на поле для гольфа в загородном клубе. Белый мужчина лет 20-30, темноволосый, загорелый, с неопределенным акцентом, ищущий любой компромат на дом Бейлор. У них был короткий разговор, затем мужчина ушел. Кристиан не знает, как тот попал в клуб. До этого он никогда его не видел, а заметил только потому, что незнакомец был телекинетиком и доставал свои мячики, не применяя рук. Загородные клубы, обслуживающие магов высшего уровня, обычно плохо относились к членам, использующим магию на территории. Это несло такое же социальное порицание, как и мелькание то тут, то там больших пачек наличных. Это считалось бестактным и просто не делалось. Незнакомец пренебрег правилам, идентифицировав себя как мага экстра-класса, тем, кого Кристиан счел бы достойным разговора. «Что-нибудь еще? Подробности?» «Нет». Старший Равенскрофт — немногословный человек. Если бы он повстречал слона, то описал бы его как большое серое животное. Виктория вздохнула. «Если бы ты раскроила башку Кристиана, тебе повезло бы найти в ней чайную ложку мозгов. Весь их дом не обременен ни интеллектом, ни воображением. Он удосужился хотя бы сказать, почему?» «Он не считает меня достаточно хорошей партией для своего сына». Виктория рассмеялась, и ее смех зазвенел в салоне машины. «А еще он боится тебя. Может, с возрастом он стал немного умнее. Позвони мне, как только узнаешь что-нибудь новое». «Да, бабушка». «Это было проще, чем я думала». «Твой итальянец приходил меня проведать». В голосе Виктории слышалось неподдельное веселье. «Что? Он сделал что?» «Он тебе не сказал», — догадалась она. Черт, я всего секунду промедлила с ответом. Мой мозг внезапно отметил, что полоса для съезда, на которую мне надо, вот-вот закончится. Я перестроилась за фут до ее окончания. За моей спиной красный пикап возмущенно просигналил. Усилием воли я заставила свой голос звучать невозмутимо. «О чем вы говорили?» «Он мне угрожал». «О, боже. Ты же не причинила ему вреда?» «Тебе нужно научиться получше скрывать свои чувства. Я слышу панику в твоем голосе». «Бабушка, ты навредила ему?» «Его разум остался нетронутым. Мне он показался забавным. К тому же такой красивый мальчик, столько силы. Было бы опрометчиво превращать его в овощ». «Я его придушу. О чем он думал? Он наверняка даже не понял, как сильно ему повезло уйти оттуда невредимым и в своем уме». Она развеселилась еще больше. «Он сообщил мне, что ты способна со всем справиться сама, и мое вмешательство тебе только вредит. А еще он намекнул, что если из-за моего пристального внимания с тобой что-то случится, он отрежет мне голову». «Он не мог такого сказать». «Да ладно. Он говорил об этом совершенно очаровательно. Безупречные манеры, гордая осанка». «Хорошая родословная всегда налицо, даже облаченная в потрепанные джинсы и линялую футболку». «Похоже, твой нищий принц искренне тебя любит, бедный дурачок. Такой позор». Она надо мной издевалась. Для тебя низко злорадствовать. Каталина, я в тюрьме. Я не могу не повеселиться, когда появляется такая возможность. Ты знаешь свое и мое положение. Звонок прервался. Она повесила трубку. Все в порядке. Я сама найду дорогу. Я сейчас развернусь и ткну палкой голодную акулу, чтобы посмотреть, что будет. Я его прибью. Нет, еще хуже. Я наору на него, как только увижу. Подъехав к будке охраны, я вышла из машины и дала собаке себя обнюхать. Регина вышла из дома, подошла к нашей входной двери и стала ждать, скрестив руки на груди. Охрана меня пропустила, и я завела жука вовнутрь и припарковалась. Что-то случилось? Когда Леон с вашей сестрой вернулись на носороге, я почувствовала что-то странное. Она провела рукой над капотом жука. Насколько странное? Мне показалось, что появилось что-то анимированное, но я не смогла его найти. Я проверяю остальные машины. Ваш пикап чист. В каком смысле странное? Не в этом, заверила она меня. Обычная анимация. Патриция проводит экстренную проверку, а я отправила Синдер на охоту. Посмотрим, что она поймает. Я вошла в дом в 9:20. В здании было тихо. Тень выскочила из медиакомнаты и почесалась о мои ноги, охваченная собачьим возбуждением. Я погладила ее и поплелась на кухню. Я была такой уставшей. Вчера был долгий день, сегодня еще дольше. И все тело ныло. Мне нужна была еда и сон. Именно в такой очередности. Я скучала по складу. Теперь мы были разбросаны по трем этажам. Берн и Леон занимали третий, а Арабелла и бабуля Фрида — второй. Только мы с мамой остались на нижнем этаже, и сейчас, когда все были заняты своими делами, я чувствовала себя брошенной и одинокой. Это было почти как возвращение домой, но в личную квартиру. Мою, но холодную и одинокую. Только тень была рядом. Я пулей метнулась к холодильнику. Восстановление магии сжигало море калорий, и мой желудок превратился в бурлящую кислотой черную дыру. Я пропустила ужин, но могла поживиться остатками. В холодильнике обнаружились мамины фахитос. Это был простой рецепт. Маринованный скёрт-стейк или куриные бедрышки, нарезанные небольшими кусочками и завернутые в пшеничные лепешки тортильи с сыром, кусочками помидоров, авокадо и соусом барбекю. Они, на удивление, хорошо хранились, были вкусными и горячими, и холодными. И все в семье их любили. Должно быть, мама приготовила их целую тонну, потому что на блюде их была минимум дюжина, обернутая пищевой пленкой, чтобы они не высохли. Я отвернула пленку, стащила фахитос и закрыла холодильник. В 3 футах от меня стояла Невада. Подпрыгнув, я выронила лепешку, которая была тут же подхвачена с пола тенью и унесена куда-то в коридор. Я чертыхнулась. «В следующий раз постарайся не подкрадываться из-под тишка». Невада скрестила руки на груди. «Ой-ой!» Я знала этот взгляд в духе «У тебя крупные неприятности». «Звонил Альберт», — сказала сестра. Я открыла холодильник и достала бутылку пива «Корона». «Что сказал?» «Хочет поговорить. Он говорит, что знает, как облажался, но все равно надеется, что у него еще есть шанс исправиться, несмотря на все угрозы. Он просит о возможности извиниться». Я открыла пиво и сделала длинный глоток. Вкус я едва почувствовала, но пиво было холодным, и этого было достаточно. Ему не за что извиняться. Он так не считает. Я попыталась проскользнуть мимо нее к столу, но она не дала мне пройти, зажав меня между кухонным островком и холодильником. У меня создалось впечатление, что если я обойду островок с другой стороны, она снова преградит мне дорогу. «Сначала я решила, что он мог тебе угрожать», — сказала она. «Альберт?» «Да. Но спустя 5 минут извинений я поняла, что он ничего не сделал, и угрожал ему как раз ты. Я попросила Берна отследить твой маршрут по геолокации телефона». «Дерьмо. Я отпила еще пива». «Ты виделась с ней. Затем ты отправилась прямиком в дом Альберта. Теперь он рассыпается в извинениях и буквально умоляет о прощении». «Технически все было именно так». «Что она тебя заставила сделать?» Я не могла ей соврать и сказать, что встретиться с Альбертом было моей идеей. Это только между мной и ней. Чем меньше Невада знает, тем безопаснее для нее. Глаза сестры сверкнули праведным гневом. «Я говорила тебе перестать с ней общаться. Я тебя предупреждала. Знаю, ты считаешь ее кем-то вроде наставницы, но ты понятия не имеешь, насколько она опасна. Она сказала тебе сделать что-то жестокое, а ты пошла и сделала. Неужели ты хочешь стать как она?» «С моей сестрой мало кто сравнится. Она била не в бровь, а в глаз с первой же попытки. Прямо в узел вины и сомнений». «Все не так просто». Это прозвучало жалко даже для меня. Невада поджала губы и кивнула. «Давай я все упрощу. Завтра я сама съезжу к ней и скажу оставить тебя в покое». Меня охватила паника, обрушиваясь ослепительным белым взрывом. Кончики моих пальцев похолодели. Виктория не стала заострять внимание на фортель, выкинутый Алессандро, находя его забавным. Если Невада завтра отправится туда и начнет выдвигать ультиматумы, Виктория накажет ее. Она рассматривала Алессандро как мою подростковую любовь, в конечном счете безвредную. Но Невада имела на меня огромное влияние. Виктория, конечно же, видела в ней соперницу. Она будет действовать, чтобы укрепить свою власть надо мной. Она отомстит. Она может причинить вред малышу. «Пожалуйста, не делай этого. Я тебя умоляю». Глаза Невады были ясны. «Ты моя сестра, и я люблю тебя. Ты попала в ловушку, но я вытащу тебя оттуда». «Нет, нет, нет». Невада повернулась, чтобы уйти. Она все для себя решила, и у меня оставались секунды, чтобы ее остановить. Мне нужен был рычаг, брешь в ее броне, что-то, чтобы заставить ее меня послушать. «Ты всегда заботилась о нас, когда мы были детьми. Но теперь я выросла. Ты научила меня, что быть взрослым — это принимать взвешенные решения. Я хочу кое-что тебе рассказать, и если после этого тебе все еще захочется потягаться с Викторией, я не стану тебе мешать». Невада развернулась и села за стол. «Ладно, я тебя слушаю». «Я буду сожалеть об этом разговоре до конца моих дней, но мне нужно удержать ее подальше от Виктории». Я выдвинула стул, села и сделала еще глоток пива. Вкус был горьким. Мой уровень адреналина был выше крыши. «Помнишь, когда ты отказалась быть главой нашего дома?» Невада сощурила глаза. «Помню». «Я рассказала эту историю Алессандро, большую ее часть. Как ты вкалывала, пытаясь заработать для нас деньги и справиться с угрозами в адрес Конора. Как ты не отдыхала, не ела, не позволяла никому помочь тебе, пока не упала в обморок, и нам не пришлось вызвать скорую. Я объяснила, что мы умоляли тебя притормозить и отдохнуть, и ты обещала это сделать. А потом, менее чем через 24 часа, я нашла тебя в офисе, роющейся в файлах. Как мы с Арабеллой унаследовали от папы долю в бизнесе и проголосовали за то, чтобы запретить тебе зарабатывать деньги для семьи, заставив оставить себе все, что ты заработала. А затем ты взбесилась и заявила, что раз мы тебе больше не доверяем, ты не можешь быть главой нашего дома». Невада поджала губы. Ей не нравилось вспоминать об этом больше, чем мне. Сестра махнула рукой продолжать. «Кое-что из сказанного Алессандро мне запомнилось. Он сказал, что ты знаешь, что мы правы, но не думаешь, что ошибаешься. Чем больше я думала об этом, тем меньше смысла в этом было. Ты восстановила бизнес с нуля после того, как папа заболел. Ты поставила свою жизнь на паузу, пожертвовав этим ради дела. Тебе нравилось работать. Это было наследство отца, и ты чтила это». Невада пожала плечами. «Но еще ты любила нас. Ты работала по 60 часов и все равно находила время быть нашей старшей сестрой. Ты самый спокойный, уравновешенный человек, которого я знаю. А слово «истерика» и близко нет в твоем словаре. Но каким-то образом ты все же устроила одну, а затем так разошлась, что ушла из бизнеса и едва не ушла из семьи. Ты не разговаривала со мной 3 недели». Лицо Невады смягчилось. Прости, что я тебя обидела. В то время я чувствовала себя такой виноватой. Мне пришла в голову замечательная идея, как заставить тебя меньше работать и не дать тебе загнать себя в гроб ради нас. Но все пошло наперекосяк. Я не знала, что делать, а ты была так зла. И в тот же день ты отправилась к архивариусу и официально отреклась от управления домом, что поставило меня во главу семьи. Мне было 20 лет, я ничего не знала об управлении домом. И ты вот поставила меня перед фактом менее чем за год до окончания льготного периода для новоиспеченного дома. Моя старшая сестра не сделала бы такого и за миллион лет. Во взгляде Невады мелькнула боль. Она тут же спрятала ее, но я заметила. Мне захотелось обнять ее, но я должна была пройти через это. «Мне очень жаль», — повторила она. «Ты ранила мои чувства. Я была перегружена работой и плохо соображала». Я покачала головой. «Нет, ты думала как раз очень трезво. Александр прав. Ты знала, что мы правы, но себя неправой не считала. Ты сделала наилучший возможный выбор в сложившихся обстоятельствах. И он не был обусловлен эмоциями. Это был холодный расчет». Невада нахмурилась. «К чему ты клонишь?» «Примерно за 2 месяца до того, как ты потеряла сознание, Конор все еще разбирался с последствиями разоблачения заговора штурма Чарльза. Друзья и союзники людей, чьи дома пали в результате этого расследования, охотились за ним. Ты получила флешку с серией записей, показывающих, что Конор занимается торговлей людьми». «Никакой реакции. В один прекрасный день я хотела бы быть так же хороша, как она». Записи были наглядными и пугающими. Девочек, едва достигших подросткового возраста, перевозили в клетках, пытали и насиловали. Ты начала копать и нашла массу подтверждающих доказательств. Фальшивые транспортные документы, которые не могли пройти даже малейшей проверки. Секретный счет, о существовании которого Конор не знал, с вкладками известного торговца людьми, который был удачно убит, так что это выглядело бы так, будто Конор пытался замести следы. Но все это не было сенсацией. Записи, однако, были доказательством того, что ты приклеилась к экрану. За исключением того, что одних записей было недостаточно. Не тогда, когда сильный превосходный иллюзионист мог скопировать внешность Конора. Кто-то должен был их подтвердить. Сестра подалась вперед, сосредоточившись на мне. Я практически чувствовала, как вертятся колесики в ее голове. Она пыталась понять, как много мне известно. «Роберт Мирит», — продолжила я. 41 год, родился и вырос в Сикаморе, Иллинойс. Женат, 2 детей, 1 золотистый ретривер, герой войны, а также 1 из 16 парней, выбравшихся с Конором из джунглей Белиза. Опять никакой реакции. Если бы кто-нибудь наблюдал за нами со стороны, то решил бы, что мы обсуждаем покупку кухонных полотенец. Мирит позвонил тебе и заявил, что готов поручиться за подлинность записей. Связь между Конором и 16 непоколебима. Они прошли через голод, плены, пытки и буквально готовы умереть друг за друга. Любой из оставшихся 16 сказал бы на месте свидетеля то же самое. Если бы Роберт Мирит засвидетельствовал, что записи были подлинными, ему нельзя было возразить. Он был безукоризненным свидетелем. Он был лжецом. Да. Но это не имело значения. В этом были задатки невероятной массированной атаки в СМИ. Герой войны, разрывающийся между верностью своему командиру и другу и своей совестью, выбирает правду и порядочность, а не сохранение отвратительной тайны своего спасителя. Конор будет жить под облаком подозрений всю оставшуюся жизнь. Да и ты тоже. Ты знала, что он невиновен, потому что время, которое обозначено на этих записях, соответствовало времени, когда вы с Конором были вместе. Ты была его единственным алиби. Ее взгляд был ясным, а голос твердым. Он этого не делал. Я знаю, Конор не такой. Но ты не смогла бы этого доказать. Все определяющие его алиби основывались на показаниях его сотрудников и тебя. Они зависели от него своими средствами к существованию. Он был их кредитором, и каждая их закладная, каждый счет кредитной карты зависел от него, потому что ему нравилось защищать своих людей от внешних манипуляций. А ты? Ты любишь его? Ради него ты готова на все, даже на ложь. Ты знала, что тебе не поверят. Ты пыталась найти Роберта Мирита, но он растворился в воздухе. Время от времени он звонил тебе, чтобы подразнить и намекнуть на компенсацию, но ничего конкретного не было. Никаких требований денег, никаких объяснений, почему. «Он был призраком», — сказала Невада. «Я бросила все силы на его поиски. Весь отряд Рогана искал его. Никто не смог найти Мирита, даже Баг. В тот день, когда ты упала в обморок, он позвонил тебе и пообещал выпустить первое видео через неделю. Ты знала, что не сможешь остановить это. Ты знала, что если будешь рядом с Коннором, пресса изобразит тебя мерзкой, ужасной женщиной, которая поддерживает чудовище. Мирит сказал тебе, что во время дачи показаний он обвинит тебя. Он расскажет всем, что ты знаешь о том, чем занимается Коннор, и поощряешь это. Ты стала бы изгоем. Наше общество презирает мужчин-преступников, но женщин разрывает на куски. Как женщины, мы должны воспитывать, заботиться и защищать детей, а не позволять другим охотиться на них. Лицо Невады стало изможденным и измученным, словно призрак какой-то другой женщины поселился на ее лице. Это продолжалось лишь на долю вздоха, но видеть такое было все равно, что быть растерзанной. Должно быть, это было так ужасно, и она держала все это в себе, пытаясь спасти его, пытаясь удержать нас от этого. Прошло уже больше полутора лет, а рана все еще не зажила, и теперь я снова открыла ее. Я была ужасным человеком. «Откуда ты знаешь?» — спросила Невада. «Я дойду до этого. У тебя был выбор. Ты могла встать рядом с Коннором и держаться его, отправив нашу семью в канаву. Мы бы не оправились от чего-то подобного. Ты была главой нашего дома, и никто ничего о нас не знал. Люди стали бы задавать вопросы. Как много мы знаем? Участвовали ли мы в этом? Мы что, сорвались с катушек? Мы что, зарабатываем деньги на страданиях людей? Ты могла остаться с человеком, которого любишь, и смотреть, как вся семья Бейлор сгорает вместе с тобой, или ты могла бросить Коннора и публично разорвать все связи с домом Роганов? Он ведь велел тебе так поступить, не так ли?» Невада кивнула. «Да, он уже оформил документы на развод. Он совершенно невиновен, Каталина. Моя бедная сестренка. Каждый раз, когда я думала о ней с Коннором, ожидая, что они сломаются, стараясь так сильно и безуспешно, мое сердце сжималось в болезненный маленький комочек. Ты решила остаться с ним. Я люблю его». Для нее это было действительно так просто. Когда Невада кого-то любила, она отдавала ему всю себя. «Ты знала, что если расскажешь нам об этом, мы поддержим тебя. Ты отчаянно хотела отделить нас от этого кошмара. Поэтому вместо этого ты манипулировала нами, чтобы мы сами обрубили все концы. Когда я была с тобой в той больничной палате, ты сказала мне, что нам нужны деньги, и что только потому, что мы с Арабеллой владеем акциями, мы не можем указывать тебе, что делать. А когда на следующий день ты вернулась в офис, и я прижала тебя, ты снова сказала мне, что тебе нужно зарабатывать деньги для семьи. Ты засунула мне в голову строительные блоки, а я выстроила их. Если бы у меня было время подумать об этом, я бы это поняла. Я помню, как после твоего ухода проверила счета и увидела, что денег у нас более чем достаточно. Я могла бы догадаться, но мы все были так напуганы и боялись, что ты умрешь, как папа». Невада вздохнула. «Я так тебя люблю. Если бы был какой-то другой способ, я бы им воспользовалась. Но его не было. А потом ты сделала так, чтобы разрыв казался как можно более реальным. Ты побежала к архивариусу, отреклась и перестала разговаривать с нами. Ты позаботилась о том, чтобы люди знали, что мы отдалились друг от друга. Ты пожертвовала всем, что построила, чтобы у нас было будущее. Я сделала то, что должна была. Ты, Арабелла и мальчики, вы все заслуживаете жизни. Я самая старшая. Моя работа — защищать вас всех». Мне захотелось заплакать, но я оттолкнула это чувство. Не сейчас. Мне еще было что сказать. «Ты ждала выхода видео, но оно так и не было загружено в сеть. А потом тебе позвонили. Ничего не было сказано. Всего несколько мгновений тишины, а затем сигнал разъединения. Ты проследила местоположение телефона до дома в третьем круге, в самой опасной его части. Вы с Коннором обыскали дом и нашли Роберта Мерита мертвым, с признанием, написанным его почерком и с отпечатком пальца, в котором говорилось, что все было сфабриковано, и этот заговор был с целью получения денег. Единственные оставшиеся копии подделанных записей находились в сейфе рядом с ним. Все было кончено вот таким образом». В глазах Невады вспыхнул злобный огонек. «За исключением того, что у Мерита не было ресурсов для создания чего-то подобного, а признание утверждало, что он покончил с собой за чувство вины. Я общалась с этим хорьком 2 месяца. В нем не было ни капли вины. Он наслаждался, мучая нас». Я наклонилась ближе. «Ты когда-нибудь задумывалась, кто стоял за всем этим? Для чего это было?» «Продолжай», — сказала Невада. «Это был тест. Ты его провалила». Сестра покачала головой. «Это Виктория тебе об этом рассказала?» «Она хотела знать, кому ты верна, поэтому поставила тебя перед выбором между нами и Коннором. Если бы ты поставила на первое место нужды дома Бейлор, ты доказала бы ей, что ты достойная глава дома. Если бы сама устранилась, то она могла бы поставить кого-то другого на твое место. Ты выбрала Коннора, а она получила желаемое. Я знаю все это только потому, что она в точности рассказала мне, как она это сделала, шаг за шагом, со всеми подробностями, чтобы, если мне когда-нибудь понадобится провернуть подобное, у меня был подробный план действий». Невада усмехнулась. «Она забивает тебе голову чепухой. Я подозревала ее и исключила из своего списка». Я вздохнула. «Код к сейфу, который вы нашли в левом кармане брюк Мерита, 060149. 1 июня 1949. Это ее день рождения». Невада побелела. Между нами повисла тишина. «Не может быть», — пробормотала она. «Виктория работала над этим планом почти 2 года, выстраивая всю эту огромную сеть из взяток, шантажа и насилия. Она подкупила Мерита за $5 миллионов. Она похитила торговца людьми, расколола его, а затем использовала информацию для внесения залога. На нее работает целый клан вьетнамских магов иллюзии. Это большая семья, могущественная, но бедная, из-за того, что у них проблемы с вьетнамским правительством. Они сделают все, о чем она попросит. Если ты вдруг беспокоилась, навредили ли детям на видео? Нет, не навредили. Они даже не были детьми, как, например, та девочка, которой сломали руку и подвесили на крюк. Она взрослая женщина, маг иллюзии. Парень, который принял образы Коннора и насилует ее, — это ее муж. Я видела кадры до и после. Они смеялись над этим». Невада попыталась заговорить. «Коннор... Я знаю, что Коннор дал бы Мериту денег. Мерит бы их не принял. Он ненавидел Коннора, потому что считал, что именно из-за него они все оказались в той миссии. Причина, по которой они отправились на эту миссию, заключалась в том, что они были военными. У них был приказ, и это была их работа», — проворчала Невада. «В джунглях Мерит повредил спину. Армия отказалась признать его инвалидность. Семья выживала благодаря талонам на питание. Виктория нашла его на грани отчаяния, использовала, а затем убила, когда он выполнил свою задачу». Невада уставилась на меня. Я встала. Слова лились из меня потоком, грязные и глупые, но честные. «Я люблю тебя очень сильно, и Коннора, и малыша. Я люблю Арабеллу и Леона и Берна и маму и бабулю Фриду. Ты не можешь бороться с Викторией. Ты думаешь не так, как она. Ты не знаешь ее секретов. Но я знаю». Сестра моргнула. «Каталина, я не могла остановиться. Я должна была заставить ее понять. Она готовит меня своей преемницей. Я хожу туда каждые 2 недели и учусь всему, чему могу, чего бы мне это ни стоило. Я тку свою собственную паутину вокруг нашей бабушки. Это требует времени и тщательного планирования. Когда настанет подходящий момент, я разрушу ее мир. Но до этого момента еще много лет. Если ты пойдешь туда завтра, ты разрушишь все, что я построила, потому что она нападет на тебя и твоего малыша, а я буду защищать тебя ценой своей жизни. Мы не победим, Невада. У нее есть планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае такого нападения. Даже если мы убьем ее, мы проиграем. Ты доверила мне ответственность за безопасность нашей семьи. И я не подведу тебя. Пожалуйста, поверь мне снова. Я знаю, как много ты отдала ради нас. Я обещаю, что не допущу, чтобы ты пострадала. Я не позволю никому из вас пострадать». Невада встала с широко раскрытыми глазами. Я обняла ее, прижала к себе и выбежала из комнаты. Я поднялась по лестнице на 3-й этаж до самого верха, где кирпичное хозяйственное здание открывало доступ к мощеной крыше. Я вышла в ночь, обогнула хозяйственную постройку и подошла к узкому пространству, служившему мне укрытием. Я застолбила его вскоре после того, как мы переехали в это здание. Я притащила сюда растения и расставила их вдоль края крыши. Техасские лантаны с гроздьями красных и желтых цветов, дикую мяту со скромными пурпурными цветами, белую и розовую герань и пышный голден потас. Берн с Леоном установили для меня навес и соорудили каменные перила вдоль крыши. Невада купила мне уличную кушетку, а Руна помогла мне растянуть фонарики от навеса к перилам. Рабелла нашла небольшой мангал, наполненный голубыми стеклянными камушками, а бабуля Фрида подсоединила ее к газопроводу. Мама сшила мне одеяло и купила подушки. Алессандро как-то сказал мне, что меня любят многие. Он был прав. Но сейчас я чувствовала себя абсолютно одинокой. Я облокотилась на каменные перила. Внизу, на другой стороне улицы, теплый электрический свет лился на тротуар из дверных проемов промышленных размеров. После того, как склад рухнул, Коннор подарил бабуле Фриде одно из зданий, которое он купил, когда пытался защитить нас. Раньше это был огромный промышленный гараж, где ремонтировали полуприцепы, и бабуля Фрида завладела им, чтобы сохранить свой бизнес. Она не знала, как не работать. Танки, переносные орудия и автомобили говорили с ней так же, как компьютеры и коды шептали Берну, и она любила с ними разговаривать. Жалюзи на большом окне на верхнем этаже бабулиного гаража были открыты, и сквозь них мне было видно внутреннюю часть автомобильного отсека. В центре стоял ярко-красный монстр-танк. Бабуля Фрида стояла сбоку в своем синем комбинезоне и копалась в нем каким-то странным инструментом. Было только 9, и когда бабуля Фрида сосредотачивалась на какой-то проблеме, она иногда работала до полуночи. Где-то захлопнулась тяжелая дверь. Невада пересекла улицу и вошла в гараж. Тень следовала за ней, виляя хвостом. Бабуля Фрида отвернулась от танка, помахала Неваде и снова принялась возиться с его внутренностями. Невада выдвинула один из металлических стульев и уселась на него. Я расстроила мою сестру, и она отправилась поговорить с бабулей. Я отошла от края и села на мягкую кушетку. Вокруг меня ночь окружила город, воздух больше не обжигал, но все еще был теплым. У меня внутри все перевернулось. Я никогда не планировала говорить об этом с Невадой. Моя сестра таскала с собой целый грузовик вины за то, что заставила меня стать главой дома, и заставила думать, что это была моя идея. Теперь она знала, что я знаю. Я понятия не имела, что она чувствует. Все это было ужасно и хреново, и мне казалось, что моя душа была разорвана в клочья. Гнев, печаль, чувство вины и острая воющая тревога вскипели во мне, превратившись в ужасную, ядовитую смесь. Мне хотелось ударить кого-нибудь и заплакать, но еще мне хотелось свернуться клубочком в какой-нибудь темной дыре и не выходить оттуда. Достав телефон, я нашла номер Александра и написала ему. «Где ты? А где я тебе нужен?» «Все так, и я дурочка». «На крыше моего дома. Ищи рождественские фонарики». Он не ответил. Я переключилась на Патрицию. «Кто-то придет меня повидать, пропустите его». «Хорошо». Я уперлась локтями в колени и закрыла лицо руками. Боль безжалостно грызла меня. «Что, если Невада проигнорирует меня и все равно отправится к Виктории? Что, если я потерплю неудачу?» Я мысленно пробежалась по своим приготовлениям. Сначала Виктория пойдет за Гизелой. Моя тетя была ходячей бедой. Она всю жизнь перескакивала от одного мужчины к другому, постоянно находясь на грани преступления. И Берн, и Леон презирали ее. Она была как комета. Каждый раз, когда она появлялась в нашей жизни, за ней следовала катастрофа. На месте Виктории я бы схватила ее. Она была настоящим кладезем секретной информации, которую мог знать только близкий член семьи, начиная с того, как 4-летний Леон мочился, когда ее тогдашний бойфренд кричал на него, и заканчивая посттравматическим расстройством у мамы. Она не знала всего, но то, что она знала, причиняло боль, и это была именно та информация, которую Виктория использовала в качестве оружия. «О чем думаешь?» — спросил Александра. Я подняла голову. Он сидел на перилах под гирляндой фонариков. Черно-серая ткань его рубашки с длинными рукавами и брюк сливалась с ночной темнотой. До шеи он был похож на крадущегося вора, а лицом походил на принца. Свет ламп ласкал его лицо, его смелые и сильные черты, резной подбородок, идеальные скулы, янтарные глаза под темными бровями. «Будь я умнее, я бы убила свою тетку», — сказала я. «Что она сделала?» Он не выглядел удивленным или возмущенным. Он просто решил, что если мне пришло это в голову, значит, так было нужно. Вот кто мы такие. Одного поля ягоды. Невада подумывает о том, чтобы завтра встретиться с Викторией от моего имени. Я пыталась убедить ее не делать этого. Не знаю, удалось ли мне это. Если она пойдет к Виктории, моя бабушка отомстит, а Гизела станет удобным оружием и хорошей разменной монетой. Неважно, насколько она испорчена, она все еще моя тетя и мамина сестра. «Если бы с ней что-то случилось, твоя мать попыталась бы ее спасти?» Я кивнула. «Конечно. Поэтому мне стоит убить Гизелу и решить проблему раз и навсегда». «Но ты не станешь этого делать», — сказал он с полной уверенностью. «Нет, не стану. Иначе я не смогу посмотреть в глаза своему отражению». «Ты знаешь, где она сейчас?» Я указала ему свой телефон. «В Ройл-клубе в зоне Роза в Мехико. Я слежу за ее телефоном. Она трахается с парнем, который называет себя Эльтемор». «Страх? Он бандит?» «Он лучадор, боец вольной борьбы. Для ясности, я не прошу ее убивать Александра». «Я знаю». Он улыбнулся. «Это была бы не ты». Он верил в меня. Я оперлась на знания, как на костыль. Мне не стоило звать его сюда на крышу, но я отчаянно нуждалась в ком-то, кто мог бы меня понять. Я наняла местных детективов следить за ней. Если я им позвоню, они заберут ее с улицы и будут удерживать, пока я не скажу им ее отпустить. «А вот теперь это ты. Ты подумываешь, не спустить ли курок?» «Если я это сделаю, Виктория узнает. Я делала вид, что понятия не имею, где Гизела, и не заинтересована в ее поисках, потому что хочу, чтобы Виктория направила туда свой первый удар». «Если я раскрою свои карты, она поменяет свою основную цель». «Это дилемма», — согласился он. Я обхватила себя руками. Я хотела, чтобы он подошел и обнял меня. У меня было абсурдное чувство, что как только он прикоснется ко мне, все будет в порядке. Если бы все люди в городе исчезли, и на этой крыше остались только мы с Алессандро, плывущие в тумане, я была бы совершенно счастлива. Я должна была чувствовать себя виноватой. Я была сестрой, кузиной, дочерью. Но в этот момент мне было все равно. Были только я и Алессандро. «После твоего ухода ты нашел Аркана», — сказала я. «Что было дальше?» Он посмотрел на город. Он был красивый, как картинка, темным силуэтом на фоне далеких огней. Затем он повернулся ко мне и усмехнулся. Это была резкая ухмылка Алессандро, яркая и насмешливая. «Он убил меня». «Он что?» Алессандро вздохнул. «Я так долго искал его. Он всплывет где-нибудь, и к тому времени, как я добираюсь туда, он растворяется в воздухе, как призрак. Я начинал все сначала, ища следы, пока он не появлялся снова. Мы играли в эту игру годами. Не знаю, устал ли он от погони или это просто совпадение, но через 2 недели после того, как я уехал из Хьюстона на поиски, я нашел его. Вернее, он позволил мне найти его. Я отыскал его в монреальских солодовенных хранилищах, на большом заброшенном солодовом заводе. Сплошные башни из бетона, 37 метров высотой, посреди города у реки. Ты пошел туда? Да. В моей тупой башке я выступал против него на вершине этих хранилищ. Это уже случилось. Так почему же я так боюсь за него? Этого не произошло. Там был я, он и еще 4 превосходных. 3 я убрал. Затем телекинетик бросил в меня полуприцеп. Я увернулся от 1 удара. 2 достал меня. Он сбросил меня с крыши, и я упал с башни. 37 метров. 1 метр равняется примерно 3,28 фута. Умноженного на 37 — 121,36. Он упал с высоты 121 фута. О мой бог! «Я не помню удара», — продолжил он. «Помню падение, а затем темноту. Должно быть, несколько секунд у меня была клиническая смерть, потому что они забрали мое оружие, но не потрудились пустить мне пулю в голову. Когда я очнулся, была боль». Он произнес это так буднично. «Большая часть меня была переломана. Я не мог пошевелить и ногами. Было так много обжигающей и слепящей боли». Он поднял руки и сделал размашистое движение, словно разглаживая одеяло на кровати. «Был бескрайний океан ее. Я лежал на спине и решил позволить себе утонуть в нем. Я потерпел неудачу, и это так сильно ранило. Я лежал, глядя в небо, ожидая, когда моя магия сдастся, и думал о тебе. Это не было чем-то серьезным или глубокомысленным. Я вспоминал твое лицо и думал, мне бы очень хотелось увидеть ее снова. В итоге я перевернулся, потом потерял сознание на некоторое время, а когда пришел в себя, начал ползти. Иногда я терял сознание, потом приходил в себя, вспоминая тебя, и полз еще немного. Нет-нет, не плачь обо мне. Я поняла, что по щекам у меня текут слезы. Пожалуйста. — попросил он тихим голосом. — Я не хочу, чтобы ты плакала. Я не могла остановиться. Слезы просто лились ручьем. Он полз часами, весь изломанный и в агонии. Если бы я могла убить Аркана 1000 раз, это все равно было бы мало. Алессандро умолк. Я смахнула слезы с лица кончиками пальцев. Что было потом? «Рядом с заводом есть поле. В конце концов, я пересек его. Кто-то увидел меня и вызвал скорую. Когда я очнулся в больничной палате, меня осенило. Я выжил. Я так хотел снова увидеть тебя. Тогда я решил, что не стану упускать этот шанс». Мое сердце пропустило удар. «Мне понадобилось время на восстановление. Ходить какое-то время было проблемой. Держать вилку тоже». Я мог ее ухватить, но не мог ей ни во что попасть. Я упражнялся и думал, что бы я сказал тебе. И продолжал следить за Арканом. Как? Пока он продолжает говорить об Аркане, Алессандро улыбнулся. Улыбка не коснулась его глаз. Аркан печатает так, будто хочет пробить клавиши. Он убийца клавиатур. Его сотрудники заказывают их оптом. И мне удалось заменить одну партию на мою. Клавиатура из моей партии бездействует, пока он не произнесет определенные слова. Так что она практически незаметна для его заметающих следы жучков. Раз в день она отправляет запись на один из моих адресов электронной почты. И так я узнал, как Аркан руководит своей бандой убийц. А потом он упомянул твое имя в телефонном разговоре. Алессандро наклонился вперед, сосредоточенный, холодный, смертоносный. Его магия хлынула из него, разливаясь плотным, мощным потоком. «Я имел в виду то, что сказал Каталина. Я не позволю ему прикоснуться к тебе». «Я знаю. Все напряжение, боль и злость забурлили внутри меня. Я больше не могла себя сдерживать». Мне нужно было выпустить пар, иначе бы я взорвалась. Твои крылья. Мои крылья развернулись, призрачно появляясь и исчезая. Моя магия просачивалась. Мы смотрели друг на друга. Я с моими почти прозрачными зелено-золотыми крыльями и он, окутанный потоком своей силы. «Твой черед», — сказал он. «Что ты пообещала Виктории?» На этой крыше не было места для лжи. «Я отказалась от тебя». Мой голос прозвучал ровно. Чем равнодушнее я буду к этому относиться, тем проще. Его брови сошлись на переносице. «Как?» «Ты в одиночку отправился в Диатек спасать брата Руны и в итоге оказался телепортированным в секретную лабораторию Бенедикта. Августин был единственным, кто знал ее точное расположение. Мне нужна была информация для обмена с ним, поэтому я отправилась повидаться с бабушкой. Она дала мне необходимое. Взамен я пообещала ей, что я никогда не оставлю дом Бейлор. Я никогда не выйду замуж и не уйду в другую семью, как сделала моя сестра. Я ответственна за свою семью до конца моих дней». Он промолчал. «Я тешила себя глупой фантазией, что ты в меня влюбишься. Я знала, что твоя семья посчитает меня недостойной тебя. Но в моей дурацкой голове все почему-то складывалось, и мы жили вместе долго и счастливо. Виктория забрала у меня эту мечту. Но я об этом не жалею. Я бы отдала ей что угодно, чтобы тебя найти». Он смотрел на меня, но я не могла понять, о чем он думал. Мне просто нужно поскорее с этим покончить. Как только я выговорюсь, и он уйдет, я смогу выдохнуть и пуститься в плач сколько душе угодно. Я собиралась рассказать тебе обо всем, но ты уже уходил. Для меня стало ударом, что я значила для тебя так мало. Каталина, пожалуйста, дай мне закончить. Это очень трудно для меня. Когда я подумала об этом, то осознала, что так будет лучше. Никаких дурацких объяснений, никаких ложных обещаний. В любом случае... ничего не поделаешь. Даже если Виктория завтра умрет, я все равно останусь здесь. Я взяла на себя ответственность за свой дом. Невада доверила его мне. Я должна довести дело до конца. Я не позволю врагам разорвать нашу семью на куски. Я не могу. Вот, я все рассказала. Я все выяснила еще до того, как у нас появился шанс быть вместе. Возможно, таким образом будет не так больно. «Я понимаю», — кивнул он. «Я знаю отношение твоей семьи к браку. Я читала пресс-релизы о твоих трех помолвках. Твоя семья ищет женщину из солидного дома, богатую, уважаемую и способную посвятить себя жизни супруге графа Сагреда. Я ей быть не могу». По его лицу пробежала тень. «Какое, черт возьми, отношение имеет ко всему этому моя семья?» «Твоя семья захочет, чтобы ты вернулся. Ты снова уйдешь, а я останусь здесь. Это будет больно. Но еще больнее будет, когда ты женишься, Ведь тогда я буду знать, что надежды нет. Я никогда не смогу быть другой женщиной. Для меня либо все, либо ничего. Я не смогу побыть немного с тобой, а затем тебя отпустить. Я не стану тебя делить». Его магия пылала огнем, но его голос был практически ледяным. «Я не уйду». Я сцепила руки в замок. Так мне было проще удержать голос от срыва. «Я понимаю, Алессандра. Тебе не нужно мне лгать. Тебе не нужно обещать мне всякую ерунду, чтобы меня утешить. Я не ребенок». Он так быстро спрыгнул с перил, что я едва успела заметить. Наша магия столкнулась в резкой электрической вспышке, и он прижал меня к себе. «Я никуда не уйду». Его голос превратился в хриплое рычание. «Я пытался, потому что ничего не могу тебе предложить, а ты заслуживаешь гораздо большего. Ты заслуживаешь кого-то получше. Но я эгоистичный ублюдок и не могу оставаться в стороне. Я не могу тебя бросить». Он отодвинулся от меня, чтобы посмотреть мне в лицо. Его янтарные глаза наполнились магией. Он наклонился вперед. Я знала, что сейчас произойдет, и ожидание этого было похоже на смерть. Я не могла этого вынести. Мое тело замерло, закаменев от возбуждения. Я не могла сделать ни одного шага. Это длилось меньше секунды, но казалось вечностью. Он опустил голову и поцеловал меня. Огненная буря забушевала во мне, и внезапно я снова смогла двигаться. Я обняла его и поцеловала в ответ. Я должна была попробовать его на вкус, иначе наступит конец света. Его руки сомкнулись вокруг меня, мускулы стали твердыми, как сталь. Его рука запуталась в моих волосах, его язык скользнул мне в рот. Я лизнула его, умирая от желания попробовать, и он издал такой низкий горловой звук, что я вздрогнула. Он прервал поцелуй, и тоска пронзила меня, как боль. Я чуть не вскрикнула. Его глаза были цвета расплавленного янтаря. Все следы притворства улетучились, оставив на их месте настоящего мужчину, сосредоточенного, опасного и полубезумного от ослепляющего, непреодолимого желания. «Не останавливайся», — выдохнула я. «Не буду». «Не смей». «Обещаю». Он притянул меня к себе и снова поцеловал. У меня закружилась голова. Я буквально таяла в его объятиях. Он целовал мои губы, щеку, шею. Его теплые губы прижимали меня к нему, теряя себя во мне. «Я никогда не остановлюсь. Я никогда не уйду. Но твоя семья не важна. Я люблю тебя». Мой. Алессандра наконец-то был моим.